царь, этот самый разбойник, взбунтовал против Магаладзе народ Носте!» — яростно прокричал Томас. «А на поле брани выхватил голову Паши, над которой замахнулась моя сабля!» Царь едва скрывал удовольствие. «Тысяча возможностей! Герой, не имеющий княжеского звания, будет как собака верен царю. Да-да, вот давно желанное оружие против князей. Да-да, понятное возмущение, князь. Но голова Паши сделала Саакадзе вновь богатым Азнауром. И ты в честном поединке можешь отомстить за нанесенные оскорбления». Кровь ударила в голову Томмазо, но он сжал губы, и только в руке хрустнул эфес меча. «Азнаур Саакадзе», — продолжал царь, будто не замечая гнева Томмазо, — «жалую тебе Носте. Земля, взрастившая героя, должна принадлежать герою. Пусть такая храбрость будет примером другим, а щедрость багратидов никогда не оскудеет. Не стоит обижаться, если у другого немного больше ума. По совету князя Херхеулидзе оставляю Азнаура в своей свите». «Царь», — произнес Нукзар, — «с древних сражений установлено, убитого ждет слава, а обезглавленного — позор. Благодаря Саакадзе мой зураб остался с головой». Нукзар снял с себя золотое оружие. «Молодой Азнаур, прими в знак вечной дружбы шашку. Я завоевал ею Арагвское княжество. Рассчитывай на Эриставе. Всем известно слово Нукзара». Нукзар надел на Георгия оружие и крепко поцеловал обветренные губы. «Царь», — продолжал Эриставе, — «еще для одного Азнаура, да то Кавторадзе, прошу милости». Нукзар вытолкал вперед да то. Царь украдкой взглянул на Магаладзе. «Да-да, и ты, Азнаур, зачисляешься в мою свиту. С рассветом отвезешь царице радостную весть о победе. А ты, Саакадзе, не имеешь ли ты просьбы?» «Царь, я осыпан милостями, но позволь доложить, турки в беспорядке бегут. Много фесок можно оставить без голов». Георгий X, не скрывая восхищения, смотрел на Саакадзе, но князья, смущенные своей недогадливостью, шумно запротестовали. «Турки побеждены. Незачем терять время и людей на бесполезную погоню». Больше всех протестовал Баграт. Он понял. Триолецкой победой Георгий X упрочил свой трон, и единственное средство ослабить этот успех — препятствовать новым удачам. Георгий X, опасавшийся Баграта, всегда поступал наперекор его советам, но без согласия князей продолжать войну невозможно, и он спешил обратиться к Эриставе. Нукзар никогда не отказывался от удали. Мухран Батони тоже был не прочь начать преследование турок, но для успеха необходимо участие всех князей. Царь обернулся к князьям. «Жаль выпустить добычу», — вздохнул Саакадзе. «За турками тянутся караваны верблюдов, тюки и сундуки, думаю, не камнями набиты. Дозволь, царь, с метехскими дружинниками поохотиться». Князья опешили, спор оборвался. «Да-да, пусть тбилисцы восхищаются моими трофеями». Он твердо верил, что обогащение царя должно вызвать восторг тбилисцев. Первым всполошился Магаладзе. и словно прорвался горный поток, князья на перерыв заговорили о необходимости тотчас отправиться в погоню. Алчность отодвинула другие интересы. «Да-да, Баака редко ошибается», — думал царь. «Из Саакадзе можно сделать оружие против князей». Но вслух сказал: «Необходимо выследить. Ярали, пошли лучников. Царь, преданные тебе, но стефцы уже поскакали за турками. До рассвета привезут точные сведения». «Оказывается, за нас всех думает один Азнаур Саакадзе», — засмеялся царь. «Да-да, грузин должен научиться побеждать. Слышишь, Азнаур? Слышишь, как ликует войск? Иди и ты в шатер моей свиты. Хороший рог вина никогда не повредит грузину. Да-да, Георгий доставил большую радость Картли. Князья должны восхищаться. А может, не всем угодил Георгий?» Царь расхохотался, заговорщически подмигнул и вдруг резко сжал рукоятку меча, подозрительно оглядел князей и остановил пристальный взгляд на Саакадзе. Но Саакадзе стоял, вытянувшись, с окаменевшим лицом. Царь облегченно опустил руку. «Да-да, князья должны восхищаться!» Но князья далеко не восхищались. Царь ловко их обошел, и победой Картли обязана только царю. Это ослабляло авторитет князей, было над чем задуматься. Князьям партии светлейшего Баграта победа начинала казаться поражением. Ночью в больших шатрах не спали. Неожиданные события будоражили мысли, рождались новые возможности. Царя немного пугал завтрашний день. Не рискованно ли доверяться неизвестному Азнауру? Но разве шах Аббас не возводит пастухов в ханы? Знаменитый Караджугай-хан был невольником. А какие победы одерживает шаху? Да-да, завтрашний день решит многое.